Найт-стрит заполнился множеством красивых, дорогих вещей. Появились мраморные камины, инкрустированные слоновой костью столики, старинные ткани, парча, на окнах шелковые гардины, серебряные сервизы, редкие книги. Проснувшись около полудня, Уайльд выпивал чашку шоколаду, старинный китайский фарфор, принимал ванну в ванной комнате с фризом из оникса, набрасывал халат, истеганный шелком кашмирской шерсти, и предавался размышлениям о великом аристократическом искусстве совершенной праздности. В эти часы к нему наведывался брат Вилли. Вилли очень напоминал отца. Неряшливый, всегда будто плохо умытый, он распространял запах дешевых сигар и простецкого алкоголя, а лицо у него было мясистое, с размытыми чертами, как у людей переутомленных или невыспавшихся. Уже с порога он кричал: «Оскар, мне нужны мысли». Они были ему нужны всегда. Он писал в несколько газет, шлялся по редакциям и горным домам, ночным кабакам. Оскар вместе со своим креслом отодвигался к стене, у которой стояли две большие вазы, одна бронзовая, другая алебастровая, с цветами, источавшими сладкий тяжелый аромат. И, куря одну за другой восточные папиросы, вкус которых всегда превосходил их цену, бросал брату, словно с облаков, политические статьи, готовые рассказы, занятные светские историки, анекдоты, которые можно было куда-то вставить или обработать отдельно. Не раз Вилли запасался так на несколько недель. Оскар перестал быть писателем. Теперь он, собственно, творил лишь устным словом, а его комедии были собранием и свободной композицией из блестящего обилия фраз, которые он разбрасывал каждый вечер. Их было куда больше, чем требовалось ему самому, и многие второразрядные писатели были обязаны лучшими своими страницами тому, что им удалось услышать у Уайльда. Слово его в то время обрело необыкновенную красочность. Радость, глубокая, пылкая, дышащая счастьем радость, возносит ум до высшего совершенства. Она наделяет его полной свободой и, очищая от всех страстей, придает почти беспредельную гибкость. Он играл этой мыслью все более и более дерзко. Он подбрасывал ее вверх и преображал, позволял ей бежать и снова догонял, украшал ее радужными блестками фантазии и окрылял парадоксом. Хвала безумию возвышалась в его устах до философии, а сама философия стала юной и, увлеченная неистовой музыкой наслаждения и, словно бы надев залитое вином платье и венок из плюща, помчалась в пляске, подобно вакханке по холмам жизни, смеясь над трезвостью ленивого Селена. Факты разбегались перед нею, как спугнутые лесные звери. Белые ее ступни топтали гроздья в огромной давильне, у которой сидит мудрец Омар, пока бушующий сок багряную волной не поднимается до ее ногих бедер или не поплывет красной пеной по черным покатам скользким стенкам чана. Он был ослепителен, причудлив, безответствен. Он завораживал слушателей, и они шли за его свирелью, смеясь. С тех пор, как Оскар это написал, прошло почти 2 года. Многое из того, что в «Дориане Грее» было мечтой, стало действительностью. Сходство с Генри Оттоном весьма усилилось. Оскар унаследовал его титул «Принц-парадокс», который теперь никто не мог оспорить. Эта блестящая форма была ему особенно мила. Она оказалась ему в сфере мысли будоражащим фактором разложения, подобно преступлению в сфере жизни. Нередко парадокс создавался просто перевертыванием избитых выражений, поговорок, банальностей, но столь же часто был он внезапной молнией, озарявшей какую-то необычную новую истину. Уайльд был мастером диалектики. В самых несхожих вещах он обнаруживал неожиданные подобия и умел находить несокрушимые доказательства для явных нелепостей. У тех, кого он побеждал в споре, часа через два появлялись самые блестящие аргументы, но при следующей встрече исчезали снова. В раскаленном тигеле быстрого его ума парадокс рождался почти стихийно, а предварявшие его наблюдения и мысли оставались невыраженными. В книгах многие эти блестящие мысли потускнели, будто драгоценные камни, превратившиеся в отшлифованные, но обычные камешки. Остроты, меняющиеся в своем тоне, в своей краске почти с каждым поколением, шуршат под нашими пальцами, как засушенные цветы. Впрочем, между тем, как он говорил, и тем, что писал, разница была столь велика, что некоторые из его друзей просто не могли его читать. Он не имел себе равных в беседах того рода, где возникновение Вселенной и вчерашние события сливаются в единой улыбке. Поразительная память, наполненная роскошью, развратом, разумом, безумием многих веков, хранила знания, приобретаемые умами особенно жадными, знания обширные, беспорядочные, неосновательные, красочные, расшитые узорами фантазии и грез. Он говорил обо всем, о золотом песке афинских гимнасиев и о темных дворах тюрем, о крематориях, гашише, заклинателях змей, об искусстве, о старинной утвари, драгоценных камнях, о вине, табаке, яствах. Единой дерзкой мыслью схватывал он грязь городского дна и величественные исторические фигуры, мелкие происшествия и великие события, воскрешал любимые свои светозарные образы Греции, расписывал мрачные картины пыток, будто с холстов Помаранчо или с гравюр Яна Луйкина, целую преисподню мук, какие только мог найти в старых хрониках или в пережитках человеческой злобы, приоткрывал своды романских базилик, оживлял каменные сады готики, холсты, бронзу, мрамор музеев, и вдруг, остановившись, возвращался в Рим на Палатин, и чудилось, он когда-то там был, был Нероном, Оттоном, Домицианом, Антиноем, верховным жрецом Эмессы, который в тиаре, в расшитых самоцветами одеждах, шествует по дорожкам, усыпанным серебряную и золотою пылью, дабы в окружении евнухов сесть за ткацкий стан, где под его бескровными пальцами пурпур превращается в кровавый, блещущий золотом сон, приходящий в упадок империи. На этом пути всегда оказывалось много свежих мыслей. Точно историю следовало бы написать заново. И много старых идей, которые надо было развить иначе, в соответствии со своим веком. Каждое явление неожиданно обретало иной вид. От слов свободных или живописующих он вдруг переходил к речам глубоким, новаторским, умел быть точным, почти педантичным, и вдруг отбрасывал хронологии, документы, цитаты, чтобы высказать чью-то душу голосом чистого лиризма. Наконец он рассказывал чуть ли не шепотом сказки. Тут он подбирал слова необычные, звучные, произносил их медленно, как бы смакуя, делал паузы между абзацами, голос его временами звучал громко, почти напевно, а взгляд живых глаз светлел и голубел. Все это, рождаясь под влиянием минуты, не производило, однако, впечатления случайной импровизации с провалами и мелями, а скорее имело черты произведения законченного и отделкой деталей напоминало миниатюрные вещицы из слоновой кости с золотом и драгоценными камнями. Стиль его сказок был слегка приглушенный, отдавал стариною, вещами, долго хранившимися в шкатулках и пропитавшимися ароматом древности. О нем говорили: Если когда-либо был человек, говоривший как боги, так это Оскар Уайльд. Смысл таких восторженных отзывов для нас утерян. Слава этого дивного мастера устного слова не может быть подтверждена ничем, кроме памяти тех, кто когда-то слышал Уайльда. В ушах нескольких ныне живущих стариков еще звучит мелодия его голоса, который сравнивали с золотым голосом Сары Бернар, и, возможно, что Уайльд перенял кое-какие ее секреты. На английской почве он был единственным и несравненным волшебником живого слова. Там подобного искусства никогда не знали. Сказать по правде, его произведения недостаточно это отражают. Все же они дают почувствовать, как великолепно мог сверкать свободный и широкий ум, когда его окрыляло всеобщее преклонение, и чувство счастья, наполнявшее все его существо, озаряло слушателей сиянием юга. Для каждого, кто провел с ним хотя бы час, его имя уже навсегда было окружено таинственным очарованием. При нем душе становилось легче. В этом нельзя сомневаться, раз наряду со многими другими он пленил утонченные и недоверчивые умы Шоу, Жида, Ренье, Барреса, Бурже, умы, которые легко распознали бы пустоту, будь Уайльд лишь созданием счастливого случая или приходящих увлечений.